Сейчас к нему должны привести посланника из одного такого анклава, что выделился из венгерского королевства и дрейфует в сторону Константинополя. Зовут епископа странно Марик Фаргач, и он из города Кашице. Епископом выбран всего ничего, после убийства схизматиками своего предшественника. Папа Иоанн вполне себе осознавал, что жить ему осталось недолго. Год, два, ну пять и все, он предстанет перед святым Петром, и ему предстоит держать ответ за свои деяния. И чем он может похвастать, тем не то слово, что он сделал для... Что совершил он ради господа, одно его деяние закончилось полным крахом. И что теперь опять? Опираясь на благожелательное отношение к нему французского короля, Иоанн хотел распоряжаться немецкой императорской короной. И не вышло, папа встретил серьезное противодействие и в Германии, и в Италии. Во время спора Людовика IV Баварского с правителем Австрии Фридрихом III Иоанн предъявил претензии на временное управление Германией и на решение спора. И был со сквернословием изгнан обоими королями. Не заладилось и дальше, когда после окончательной победы Людовика, папа стал на сторону его противника, а самого Людовика отлучил от церкви. И опять ничего не вышло. Отлучение не помешало Людвигу Баварскому найти много сторонников в Италии, после коронования в Риме, созвать в Тренто собор, объявивший Иоанна еретиком и избравший на его место Минорита Пьетро Райнальдуччи, принявшего имя Николая В. Счастье, что тогда Иоанну удалось захватить антипопу, а чтобы наказать Германию, он декретом отделил Италию от немецкой империи. В результате все его действия привели только к очередному расколу в католических странах. Именно поэтому сейчас и не хотелось потерять еще и Словакию. Епископ был молод, лет 40-50, даже волосы еще сидеть не начали. Он был высок, худ и чуть прихрамывал на правую ногу, на посох при ходьбе напирая. В молодости с лошади упал, пояснил словак на вопрос Иоанна о здоровье. «Что же творится в ваших землях, Марик Фаргач?» Внимательно глядя в глаза священнику, поинтересовался Иоанн. «На нас напали руссы. Они захватили уже треть территории Словакии, все мое епископство. А на западе магнаты вырезают венгров и собираются в отряды, готовясь напасть на приграничные земли венгров, воспользоваться безвластием у их вечного врага. С прискорбием хочу сообщить, что все остальные епископы на стороне восставших магнатов, морщись, словно жевал при этом щавель, сообщил епископ из Кашице. Это плохо. И что же ты хочешь, что я могу сделать по-твоему? Папа понимал, что помощи в немецких землях он не может получить. Венгрия, оплот веры на востоке, погрязла в междоусобице, а Польша сейчас на грани войны с орденом. Уж она-то точно не пойдет против русских в Словакии. Скорее, наоборот, она поможет русам, чтобы навредить ему. Богемцы давно облизываются на эти земли, опять скривила рожу епископа. Богемцы, хаем, богемцы, я позову тебя завтра, сын мой. Мне нужно посоветоваться с членами священной коллегии кардиналов, лад, социрум цардиналиум цаллегиум, и префектами конгрегации римской курии. Богемцы, говоришь, благословляю тебя, сын мой, храни тебя Господь, до завтра. Событие 22. Спрятать часть своих сил и нанести противнику сокрушительный и внезапный удар, который всегда доставит тебе верную победу. Макиавелли. В Ковнане оказалось ни Гедимина, ни войска. Сначала, узнав об этом, Андрей Юрьевич хотел развернуть свое войско и плюнуть на договоренность с великим князем литовским. Второй раз он один воевать не будет. Хрен ему за воротник. Домой нужно вертать. На каждую хитрую задницу есть правило буравчика, скрежетнул профессор Виноградов зубами. Но тут сообщивший благую весть какой-то маршалок, или уж как сейчас тут глава городского совета называется, продолжил. Еще третьего дня великий князь во главе войска выдвинулся к Юрбарк и приказал направить и вас, князь, с войском туда незамедлительно. Он будет ждать у крепости. Приказал, прямо, настроение профессора Виноградова резко не повысилось. Чего опять этот союзничек задумал? Прямо, вот по этой дороге вдоль Нимана, не понял идиомы маршалок. Мы 2 недели в дороге. Нужно хоть день дать людям и животным отдохнуть, отмахнулся от бургомистра Андрей Юрьевич. В городе переночуем. И прикажи во всех дворах бани топить. Хоть один человек без натопленной бани останется, прикажу пороть до смерти каждый день. После смерти тоже. Изобразил кровожадность на физиономии князь Владимирский. Ни в какие покои Андрей Юрьевич не полез. Не, это потом опять от вшей, блох, клопов и тараканов избавляться целые месяцы, еле-еле у себя все это воинство сатаны вывели. После бани и переодевания в чистую одежду залез профессор назад к себе в фургон, подремал часок и стал выслушивать доклады. Потери были незначительны. Так, мелочь, десяток челок чего-то себе повредили и пяток простыли, ухнув в воду на переправе, а потом геройствуя, не переодевшись в сухое. Хоть и лето, а ночи уже прохладные. Их тоже, понятно, в Ковно привезли, но если войнушка не затянется, то только для экскурсии по городу и его корчмам. Пятым докладчиком оказался разведчик и картограф Федор Потапов. Он выехал в поход за 2 дня до основного войска и успел тут свой десяток разыскать и все новости узнать. Сейчас, показывая карту, Федор рассказывал. С Гедимином ушло войско в 2000 пешцев и около 1000 тяжело вооруженной конницы. Легкой конницы немного, воев 200. Всего 1003. Пешцы по-разному вооружены. Просто крестьян с вилами нет. Охотники, городская стража, богатые купцы с охранниками. А почему он, как договаривались, нас не дождался, все еще не понимал торопливости великого князя литовского Андрей Юрьевич, али известия какие пришли от крепости этой. Мне о том неведомо, со стороны тевтонцев у меня там дозоры стоят, ежели бы увидели ворогов, то сообщили бы, а пока тихо. Нет, неведомо мне, чего литвины туда прямо бегом побежали, развел граблями разведчик. Глаза при этом закатил, мол, мыслей вообще никаких. Емеля прибыл, вчерась вечером, сейчас подойти должен. Все у него живы, здоровы, а не знал профессор, рассказал ли Емеля о задании своего отряда. В принципе, Андрей Юрьевич ему строго-настрого запретил рассказывать об операции и наказал всех участников до спиртного не допускать, чтобы не проболтались. Да, все прибыли. 12 воев. Да, вон он у охраны застрял, и точно десятник стрельцов стоял у гридней, с ними переговариваясь. Очевидно, те его не пускали. Новости от обеих групп диверсантов были вполне положительны. Емеля взорвал княжича и его отряд, унес тела подальше от дороги и всех, раздев, закопали. Следы от взрыва тоже закопали. А чтобы кто случайно не сунулся раньше времени, с обеих сторон сосны на дорогу завалили. И даже по человеку поставили, если, мол, кто начнет завал растаскивать, то пугнуть стрелой. Так обе засады поступили, давая возможность остальным замести следы нападения на Киестута и его отряд. Если специально искать, то можно следы найти, а так, дорога и дорога. А лихие людишки часто сосны валят, на караваны купцов охотясь. Лошадей с собой уцелевших взяли, и в Гродно продали пришлым. Одежонку в другом месте закопали, а оружие у нас в повозке, под соломою. Молодцы. Готовьтесь, завтра выдвигаемся к крепости. Мы, в смысле, а вы с Федором, и все ваши люди, идете по южному берегу Немана и заходите подальше Юрбарга. По слухам, там ладьи должны с припасами подойти. Нужно их либо захватить, либо потопить. Ну, задержать так точно. Если там много охраны и вои серьезные, то за подмогой сразу посылай. Сделаем, княже. А сколько их? Кровожадно эдак улыбнулся, поглаживая бороду, Емеля. Все ваши. Вроде бы Федор говорил, что там богемцы могут быть. Вы поосторожней. У них могут, да даже должны быть арбалетчики. Зря под стрелы не подставляйтесь. Стреляйте из-за укрытий. Ночью, может. Ну, чего мне вас, грамотеев, учить? Вы сами кого хошь научите. Все, выдвигайтесь. Командиром ты. У Федора тоже 12 человек. 2 дюжины вас будет. Разведчики, переговариваясь, ушли, а Андрей Юрьевич глянул на оставленную Федором карту. Зачем Гедимин туда спешит? Чего на попе ровно не сидел? Событие 23. Наум Изотович и Роман Судиславич стояли возле домишки Тиуна в Чухломе, на берегу то ли Чудского озера, то ли Чухломского. Кто из местных как хочет, тот так и называет, словно тут не одно, пусть и большое озеро, а 2. Чуть выше на приличном холме был забор из свежих бревен. Что там? Повернулся к опухшему Тиуну Роман Судиславич. Перегар еще от болезного шел такой, что подходить близко не хотелось. Авраамиево городецкий монастырь, стоится токма, но кельи уже внутри стоят, монаси сами и строят с чудью и мири. 18 монасей. Настоятель давича в Галич уехал, кузнеца им надобно. Наш-то утоп седмицу как. Впечатление это Чухлома производило, словно не городок, а, да даже непонятно, как это назвать. Дома стояли настолько далеко один от другого, что идти в гости к соседям нужно полдня. Дом Тиуна Алексия Меньшова находился тоже на холме. Здесь строилась крепость. Не так, тут начали строить крепость, а потом забросили. Но не сожгли, не растащили, а просто забросили. Крепость находилась на высоком холме у впадения в озеро речки Сандибы. Это им Тиун поведал, что река так называется. С южной стороны ее защищал обрыв речного берега, с запада – крутые склоны холма к озеру, а с севера и востока – насыпные валы и рвы, в линию которых входили два пруда. На валах были поставлены деревянные стены с четырехугольными башнями, из которых четыре закрепляли углы, а две, на северной и восточной сторонах, были проездными. Систему обороны дополняли еще три башни, находившиеся внутри стен. Задумывалось так, но и стены, и башни были недостроены, валы заросли вербой и травой человеку по пояс, а пруды были почти без воды. Наверное, как-то из реки подпитывались и теперь эту подпитку угробили. Запустение, нищета и обреченность какая-то была в крепости и домишках на берегу озера. И только в монастыре слышался стук топора, оживляя немного печальную картину. Дерево не сгнило, мотнул головой Роман Судиславич в сторону привратных башен недостроенных, венцов на 5-6 еще просилось поднять. Не, листвянка, долгонько простоит, выдохнул в боярина Тиун. Ох, кха! Ха, закашлялся от огненного дыхания боярин, а чего бросили? Проворовался, Наум Изотыч при этих словах бросил оглядывать запустение и вперился в Меньшова. А не дает денег князь, сказал, бросить покамест. Без денег кто будет строить? Развел руками Тиун. А чего с мягкой рухлядью? Несут мере не твои. Свои охотники есть? Чем вообще живете? И что там за город на севере Соль-Галицкая? Засыпал вопросами Алексия Наум Изотыч. Несут, князю отправляю по весне, сейчас не сезон, летом-то зверя не бьют, не тот мех, а соль она и есть соль, там в Воскресенском монастыре Монаси соль варит из источников, монастырь-то на святом месте строен, а найдено оно галичским князем Федором Семеновичем рядом с соляными источниками в лесных дебрях на берегу реки Костромы, в светлую Пасху видение ему было столпа небесного света, вокруг потом мере расселилась, новгородцы ходят, что-то вроде постоялого двора у них там, дорога там, переволок, из Волги вверх по Костроме и Сухоне в Татьму, так ажито масоливарения промышляют, далее через реку двину на Холмогоры, коим соль нужна рыбы-то солить, с продуктами что, с зерном, рожь сеют меря, горох, рыбу ловит, зверя бьют, хватает, а русские тут есть вообще, ох не нравилось здесь Роману Судиславичу. Так это на его богатый торговый город Галич не похоже, а ведь год ему здесь поднимать торговлишку и крепость сустроить. Так ему Андрей Юрьевич сказал, мол, через год смену пришлю, но строй и работай там как будто твое это, а то следующий боярин прибудет через год и будет тебя за лень проклинать. Так и умрешь от икоты да от проклятий, охотники, рыбаки, монаси, пахари, как не быть-то, везде люди живут. Слушай, Алексей, а скажи мне, что тут с этими миринами? Они как с вами торгуют, у них селища есть, что за мех берут? Продолжал засыпать вопросами Тиуна помощник главного ключника. А так у нас послезавтра торг, ярмарка, со всех окрестных поселений Меря придет и старшие их тоже придут. Они летом-то рыбой вяленой да ягодами сушеными оброк несут. Ну, те, что под князем были, таких не больно много, а так торговать много приходит. Все и увидите через день, Тиун жалобно вздохнул, может пойду я. А то мать давно на обед ждала, и под кружку меда, хмыкнул боярин, а и вам налью, пойдемте снедать. Глава 9, событие 24, 50 с небольшим верст от западных посадов Ковна до Юрбарга. Можно, если сильно поспешать, то за день пройти, можно, если поспешить, и за день дойти. Андрей Юрьевич кивнул на дорогу, стоящему перед ним Даньке, сыну воеводы Мечислава Дитька. Главный артиллерист согласно кивнул головой. Потом вздохнул, и почти себе под нос проговорил, «Токма не получится, чего вдруг?» Профессор Виноградов в самом деле удивился, даже голову к плечу опустил, чтобы получше удивление изобразить. У Панаса плечо ломит, вон и чё, всегда к дождю ноет, можно не сомневаться даже, скоро дождь пойдет, и мы завязнем в грязи, тут и так болотина сплошная, а будет вообще хлябь, ясно, тем более, нужно быстрее выдвигаться, чего вы телитесь. Сам дурак, народ пожалел и отпустил на день в город, в баньку сходить, в церкву, кому надобно, на рынок, у кого деньги ляжку жгут. И вот теперь воинство его в разной степени побитости и расхристанности собиралось неспешно у городских ворот. Артиллеристы, как настоящие воины, уже почти все, как и арбалетчики, а вот стрельцы, набранные из охотников и охранников караванов к дисциплине народ не сильно приученный, потому приказ на заре у ворот поняли кто как мог, заря она такая, длинная, и ведь прав оказался Данька со своим поносом, дождь к обеду зарядил, даже хуже, Сначала ливнем прошелся вдоль маршрута его войска, полностью уничтожив то, что местные дорогой называют, а потом перешел в нудный осенний, и небо затянуто так, что прямо чувствовал Андрей Юрьевич, что пушистый северный лис пока серый, раз лето, не просто подкрался, а вот-вот за задницу цапнет. У него стрельцы и арбалетчики. Да, по возможности у всех тетива шелковая и есть несколько запасных, но лук, хоть и обернут берестой, но деревянный. Да и при влажности в 100% при такой моросе и шелковая тетива ненадолго. А еще основная сила у него баллисты и пушки. А там гигроскопичный порох. Графита он так и не нашел в своих владениях, и даже генуэзский купец Агафон не знал, где можно купить, потому порох при малейшей влажности напитывался водой и пшикал вместо взрывов. Не дошли в первый день, верст может 30 отшагали и встали. Сплошные болота, а не дорога, и ручьи разлились и все поперек дороги. Ночевал Андрей Юрьевич в фургоне, закутавшись с головой. Такой резкий переход из лета в осень получился, что согреться никак не мог. Оставшиеся 20 верст до Юрбарга преодолели, убив еще целый день. Только когда солнце, вылезшее, наконец, после обеда в разрывах тучи облаков коснулось горизонта, разведчики вернулись и доложили, что вон за тем поворотом дороги большой овраг, а на другом его берегу начинается лагерь Гедимина. Андрей Юрьевич вылез из воска в грязь и огляделся. Лезть в лагерь литвинов ему не хотелось. Этот товарищ обязательно какую гадость затеет, например штурм крепостных стен, а принимать в этой дурости участие князю Владимирскому не хотелось. Впереди был и правда глубокий и широкий овраг наполовину водой заполненный, а вот на севере был небольшой холм, заросший редкими соснами. Вон туда, на холм, правьте, и там лагерь разбивайте, скомандовал он Даньке, а я до лагеря литвинов скатаюсь. С десятком гридней тронулся, пока не стемнело. Лагерь был огромен, он занимал территорию примерно верста на версту. С холма, на который они сначала заехали, чтобы убедиться, что там можно лагерь разбить, войско Гедимина, расположившееся в 500 примерно метрах от другого холма с крепостью, было видно, как на ладони. Андрей Юрьевич еще и подзорную трубу достал и так его рассмотрел с приближением 12-кратным, и почти сразу перевел взгляд на крепость. Вот так вот, у стен что-то чернело, и в подзорную трубу было видно, что это убитые люди. Гедимин, получается, времени даром не терял, и по прибытию к замку сразу организовал штурм. И судя по десяткам, даже сотне, скажем, трупов под стенами, штурм был не сильно удачным. А у него вообще штурмы удачными бывают? Стены были невысоки, а из 6 башен достроены были только 2, остальные выведены только чуть-чуть выше уровня стены и не имели крыши. Рядом с воротами и чуть подальше у одной из башен на земле валялись лестницы. Сразу их столкнули защитника или после того, как литвины откатились, неважно. Важно, что Гедимин теперь, если не полностью без осадных лестниц остался, то без большей части точно. В самом лагере горели костры, много костров. Варили себе люди кашу или каких гусей на вертеле зажаривали, видно не было, но костров было много, несколько сотен. Выходит, что и в самом деле великий князь Литовский привел сюда на взятие этой мелкой недостроенной крепости несколько тысяч воев. Смотри, Елисей, ткнул пальцы в сторону ворот Андрей Юрьевич, эти вояки даже заслона напротив ворот не выставили. Сейчас тевтонцы сделают вылазку и покрошат ближайших. Командир сотни конных арбалетчиков, которого князь взял с собой, достал свою подзорную трубу и оглядел тот кусок лагеря. Они даже рогаток не выставили. А во, княже, а ворота-то открывается, прямо сейчас и будет вылазка. Событие 25-е. Это Мазай, вон тот с луком Ниола. Рядом его брат Такмак, с седой бородкой Шугарь, а высокий, это Шадра. Все они старшины в своих поселениях. Тиун Алексий Меньшов сегодня был трезв, голова помыта и не всклокочена. Свитка чистая и почти новая, зеленый цвет еще не выцвел, прямо такой молодой травой отливает. На голове шапка, отороченная мехом соболя. Молодец, вдовец. Роман Судиславич, как увидел в первый день этого бражника, хотел турнуть его из городка, но теперь передумал. Оказалось, не просто так пил Тиун, 40 дней по жене справлял, а так успел с местными и Наум Изотыч пообщаться. И сам боярин с ключником Авраамиева городецкого монастыря поговорил. Все Алексия хвалили. Не дурак, с местными дружно живет, не притесняет их шибко, и потому те не нападают в последнее время на русских. Зови, в дому поговорим. Ветер холодный до чего. Как вы тут вообще живете? Сносно живем, покивал боярин Утиун и пошел к стоящим на особицу старшинам Миринским. Минут через 10 уже сидели в просторной горнице у Меньшова, и старушка в черном платке выставляла на стол чашки со взваром и какие-то непонятные хлебные изделия на просфоры похожие. Плоские такие кругляки, чем-то обсыпанные и без креста сверху. Боярин пригубил взвар, ягодами отдает, еще какие-то летние ароматы, вкусно, хоть и чуть терпко. Покусал и просфорки эти, тоже неплохо, и тоже с ягодами, тут явно малина сушеная, ею и посыпаны сверху. Мирине сидят чинно за столом, попивают взвар, закусывают и молчат. На дикарей совсем не похожи, хоть по лицу видно, что не русские. Овал лица другой, волосы чересчур белые, словно не настоящие. Одежда в яркой вышивке, как платья на девчинах у них в настоящем Галиче. Вскоре угощение закончилось, и Роман Судиславич решил к делу перейти. «Неси, Наум Изотыч», — кивнул он помощнику ключника. Хромец бодро протопал к сундучку, что они с собой привезли, и, открыв крышку, достал из него небольшую коробочку резную. Прихромал назад и на освобожденный от чаши тарелок деревянных стол водрузил, нарочито громко брякнув о доски. «Хочу вам показать поделки, что в нашем княжестве делают», — привстал с места боярин и открыл крышку коробочки. Света в избе, или скорее тереме небольшом, прилично, и даже лучики солнечного света пробиваются через распахнутые ставни. Роман Судиславич достал из коробочки бусы цветного стекла и положил на стол, за ними вторую нитку, а потом третьи бусы с двойной нитью. На стол один из лучиков света падал как раз, именно на эту желтую полянку и положил боярин бусы, которые сразу заиграли множеством красок. «Это стеклянные бусы. У нас во Владимире делают. Не в этом вашем на Клязьме. В настоящем. Что думаете, мужи, можно такими у вас торговать? Дадут за них мягкую рухлядь. У нас за нитку из 20 бусин до 2 гривен цена доходит. 2 бусины ежели, то рубль». Боярин достал из калиты новые серебряные монеты. Их успели всего несколько сотен начеканить, и вот полсотни дали Роману Судиславичу. «Продвигать будешь разумное, доброе, вечное». В монете 20 грамм май, в гривне киевской 5 таких рублей, вручая кошель тяжеленный боярину, сказал князь Владимирский. Монеты были в разы лучше ромейских и фрисских. Они были ровные, толстенькие, с рубчиками по гурту. На одной стороне была большая единица, а под ней полукругом надпись «Рубль», а на обратной стороне пикирующий сокол. Красивые, такие отдавать в чужие руки жаба задушит. Хотелось все себе забрать и на золото ромейское или серебро венгерское поменять, да хоть на гривны в 2 раза больше, чем Андрей Юрьевич сказал. Не видел еще боярин таких-то монет. На стол их с приличной высоты из горсти ссыпал Роман Судиславич, чтобы сбрякали и поиграли на нем, подпрыгивая и играя в лучах солнца. Звон был настоящий серебряный, звонкий. За монетами руки не потянулись у гостей, а вот за буса сразу дернулись. На всех не хватило, но драки не возникло. Двое, что помладше, братья Ниола и Токмак, остались без бусы и вынуждены были, раз уж руки протянули, то взять по монетке. Старшины перебирали бусины, позвякивали шариками один об другой, смотрели на просвет. За соболя в Москве давали в прошлом году 10 рублей, за 3 пары. Куница же продавалась тама за 4 штуки по цене 43 алтына или 1 рубль 29 копеек, степенно так произнес Мазай, как старший, видимо, среди мири. Так то на Москве. Ты, Мазай, доберись до той Москвы. А в Константинополе я слыхал, что за одну шкурку кунью рубь дают. Там торговать будешь. Боярин же сказал, что 10 бусин, гривна али 5 рублев. Вот 3 пары соболья и будет 10 бусин. Взял торговлю в свои руки Тиун. А рубь почем? Вдруг подал голос один из братьев, и все к нему и к рублям потянулись. Долго опять вертели. Рубь он и есть рубь. Наум Изотыч ловко подбросил ногтем кругляш, и тот опять с чистым серебряным звоном заскакал по столу, а этот 4 на гривну. Чистое серебро. Купилировал сам князь наш Андрей Юрьевич. Купилировал, на русском мире не говорили нормально, только чуть, может, слова растягивали, и губы при этом странно в трубочку вытягивая. А что с Ясыком? Мазай все же у них кем-то вроде князя был. Тот же. И за эти рубли нам прокорм для людей моих нужен. Опять завладел инициативой боярин. От новгородцев защитите. Мазай тоже попробовал рубль на ногти подбросить. Ушкуйники, разбойные людишки, Ясык требуют, женок насилуют, девчонок с собой увозят, заходил желваками Мазай. Да, легко, как князь наш говорит, где и когда. А вскоре вниз пойдут по Костроме, мы предупредим. Добро. Покажите мертвых новгородцев и будем дальше торговлю вести. Это подарки вам, видя, что старшины с неохотой расстаются с сокровищами, успокоил их Наум Изотыч. Событие 26. Новость принесли мне, что с Мариенбурга выйдет войско из Мимеля, и из замка Кёнигсберг тоже рыцари пойдут, и к началу сентября они должны подойти к крепости. Гедимин выглядел побитым и злым. Ну, так его недавно побили и разозлили. Вылазка из крепости была стремительная, кровавая, но мелкая, что ли. Выехало два десятка рыцарей в ведрах своих смешных, и с белыми плащами, копьями проткнули десяток, подвернувшихся под ноги пешцев Гедимина, и, врубившись в набежавших на помощь следующих пешцев, пробились сквозь них, орудуя мечами, как ветряные мельницы, развернулись и по проложенной просеке вернулись в город. Ох-охо, Андрей Юрьевич покачал головой, ну, кто так строит, дурни, добавил от себя Елисей и даже поплевался. Понятно, но немцы еще дурней. Представь, что на наших стрельцов или арбалетчиков они бы так борзо выскочили. Один залп и все бы полегли. Так это наши. А там, дурни, махнул рукой Елисей. А мысль интересная. Завтра мы встанем у ворот. Сюрприз будет. Они спустились с холма и в растревоженном, как муравейник разворошенный, лагере, с трудом нашли шатер великого князя Литовского. Он бегал поначалу с мечом и крыл гонцов с того куска лагеря, что располагался у ворот, своим литовским матом. Потом просто всех крыл, кто под руку попадется. Нашли, пообнимались, поорал на своих людей Гедимин, чтобы им с братом и зятем ужин принесли с медом. И только когда все это, довольно, кстати, быстро, появилось, чуть успокоился и стал адекватным собеседником. И что, новость, как новости мне доставили, не понял Андрей Юрьевич, из-за чего его не дождался Гедимин. Думал, сходу взять замок, а когда тевтоны подойдут, то замок уже мой будет, и им придется самим его штурмовать, озвучил свой великий план великий князь. Чтобы эти такую вылазку в тыл не совершили, понятливо покивал Андрей Юрьевич, стараясь сдержать усмешку. Вот, так и думал, ты тоже не дурак, затек. Ну, чего с этого стратега взять, кроме анализов? А почто заслон не поставили против ворот, не успели, вот, всего пару часов как штурм закончился. Не думал, что они сразу полезут. Ромеи наоборот воевали. В книгах читал, они сначала, как приходили, лагерь организовывали с забором, а потом нужники копали, потом пороли нерадивых, и только после этого воевать начинали. А забор всегда с собой таскали. Ромеи, они, ну, буду знать, а ты свои громобой привез, и забор, загоготал успокоившийся после двух большущих кубков меда Гедимин. А чего, потерял пару сотен человек, ерунда, бабы еще нарожают, знамо дело, привез, но спешить не будем, урок нужно немцам преподать, полно еще времени, пока они на четырех ногах раз, два, три, четыре, мы быстро на двух раз, два, раз, два, чего, не понимаю тебя, братья, вскочил Гедимин. Я говорю, что Мариенбург, это черти где, пока они сюда дойдут, мы не только замок возьмем, но и достроить успеем. Посмотрю я завтра, как ты будешь брать, насупился великий князь Литовский. Завтра не буду, сказал же, я завтра их и твоих воев учить буду, как не надо воевать. Ночью воев с той части лагеря, что была ближе всего к воротам, Гедимин по просьбе Андрея Юрьевича снял и отправил в тыл, раны зализывать. Еще через час, когда уже почти светать начало, их место у потухших костров заняли отдохнувшие уже и выспавшиеся арбалетчики и лучники русского королевства. Всего 200 человек. После того, как они разобрались, где кто устроится, десяток гридней Андрея Юрьевича прошлись перед их позициями, густо высаживая в глинистую землю чеснок. Немцы не подвели. Едва рассвело, ворота открылись и тот же самый отряд из порядка 20 всадников с ведрами на головах, ощетинившись копьями, ринулся в атаку. И ведь не прибудь Андрей Юрьевич вчера вечером в лагере, этот бы набег опять рыцарям удался, еще бы на потом Гедимин обустройство лагеря отложил. Но тут вам не там. Рыцари набрали ход и с разгона с горки выперлись на чесночное поле, лошади повалились на землю, поднялся ор, и тут защелкали арбалеты, выпуская стрелы восстановившихся и частично спешенных рыцарей, а потом по выжившим отработались стрельцы. Команда была лошадей тоже убить. Во-первых, Гедимин хрен бы их отдал, а, во-вторых, лошадь – это не только ценная шкура, но 100 с большим гаком килограмм диетического мяса, а эти, рыцарские, так и за 200 кило. Люди после дальней дороги с удовольствием мясцом побалуются. посчитали через полчаса. 22 убитых Фрица или Ганса. Хотя, рыцари же, Людвиги все. А еще 22 ведра и 22 неплохие кольчуги. Ну и прочего добра немного. Война она должна прибыль приносить. Хоть даже в ведрах. Глава 10. Событие 27. Роман Судиславич скептическим взглядом осматривал союзников. Или как этих охотников надо называть, так-то Андрей Юрьевич эту землю у князя Галицкого выкупил, а селища Мири находится на этих землях, можно ведь их считать своими, тем более и ясак они платят, выходит, не союзники даже, а, да, ладно, сам запутался боярин, как этих охотников, стоящих у терема Тиуна, называть. Сегодня поутру пришел к нему Мазай и сказал, что его люди примчались с реки Кострома и сообщили, что там в верховьях появились на трех ладьях новгородцы. Эти охотники пойдут с нами, как о чем-то решенном сообщил староста. Мазай боярину нравился, крепкий такой муж с седой бородкой и улыбкой на рыжем лице. Далече, Роман Судиславич снова осмотрел охотников. 12 человек разного возраста от пацана почти, у которого только усики прорезаются, да полностью седого дедка в лаптях, остальные в кожаных коротких сапожках без каблуков и на каких-то шнурках, опоясывающих ногу. В руках у каждого лук без тетивы, за спиной мешок на ремне и колчан с двумя десятками стрел, за поясом короткий нож в кожаных ножнах, и только у дедка вместо ножа висит большущая тяжелая татарская сабля, вся в зазубринах, хоть и видно, что заточена, ни в одном бою побывала. День идти до Соли Галицкой, и там пару поприщ. Поспешать надо, не иначе на монастырь нацелились. Монаси ваши справно живут на соли, есть что пограбить. Ну и нашим селищам достанется, что рядом с городком и монастырем стоят. В лес люди уйдут. Так эти разбойники дома сожгут, скотину, курей побьют, церковку сожгут. Мазай перекрестился. Пятеро из его охотников жест повторили. Хорошо, чего время терять. Туда на лошадях пройти можно? Можно. Чуть длиннее дорога. Опять осень. Дожди, небось, попортили дорогу. Лучше пешком по лесным тропам. Мы проведем, покачал отрицательно головой староста. Пешком, так пешком. Через час отправляемся. Стой, а сколько тех ушкуйников? Уже было собравшийся поднимать отряд, остановился боярин. С полсотни, три большие ладьи. Вышли через час, все почти пошли. Слава о новгородских лихих людишках далеко пошла. Опасался боярин, что одни стрельцы не справятся. В Чухломе остался только Наум Изотыч, и два гридня ему в охрану, а нет, стрелец еще один, но тот хворый, животом мучается, а нечего всякую гадость в рот тянуть. Решил попробовать местное лакомство, протухшую рыбу. Ну, не совсем протухшую, но с душком. Теперь каждый час бегает до нужника, что построили за эту седмицу рядом со строящейся уже казармой, почти достроенной даже. Стены вывели, крышу досками покрыли, осталось печи внутри сложить, да окна прорубить и бычьим пузырем закрыть. Лесная тропа, по которой их вел Мазай, была и не тропой вовсе. Дорога почти, только что следов от колес не видно, впрочем, как и копыт лошадиных. Через версту примерно боярин понял, почему староста Мири сказал лошадей не брать. Зашли в такой дремучий еловый лес, что под огромными ветвями приходилось идти, чуть согнув голову, и не несколько сажен такой дороги и несколько верст, лошадь даже без всадника не пройдет. Потом опять широкая тропа в сосновом лесу, где не нужно пригибаться, а к обеду снова густой ельник. Перекусили тем, что с собой взяли, скиба хлеба, сало, рыба вяленая, напились из родника, бьющего из-под корней вековой огромной ели, и дальше в путь. Через час приблизительно после обеденного перекура тропинка вдруг резко расширилась и превратилась в совсем настоящую дорогу, которая привела в небольшое селище из десятка полуземлинок. Почти над всеми теплился дымок, труб не было, внутри домиков, торчащих из земли всего в 3-4 венцы были из камней чуть обработанных сложены очаги. Женщины возились, готовя еду. Через деревню протекала небольшая речушка, Вача, в которой пацанва бреднями ловила рыбью мелочь. Здесь остановились на десяток минут. Им подали в деревянных мисках пшеничной каши со свежим, теплым еще хлебом. И снова в путь. Роман Судиславич заметил, что число местных охотников увеличилось на 4 человека. Ясно, что охотники из этого селища присоединились. Уже под самый вечер вышли к Воскресенскому монастырю, что стоял на правом берегу реки Кострома. Встречал их игумен Антоний. На настоятеля монастыря, да даже просто на монаха сей муж очень слабо походил. Вот так себе Роман Судиславович и представлял этих новгородских ушкуйников. Не очень высокий, но плечи в полтора раза шире, чем у самого боярина. Бычья шея, весь волосом черным зарос, только глаза на лице и видно. Черные почти и пронизывающие. Не хочется в такие смотреть. Вышел игумен к ним с топором в руке, рукава рясы засучены по локоть, и весь в древесной щепе. Пока они в ворота монастыря тарабанили, слышно было, что кто-то неподалеку с хеканьем дрова калит. «Приветствую вас, ваше высокопреподобие, благословите», — боярин склонил голову. «Благословляю, сын мой. Получилось у тебя, Мазай, привел дружину, вижу, молодец, и тебя благословляю на ратный труд. Сын твой часец назад прибегал, сказывал, новгородцы в трех верстах выше по течению лагерь на ночлег разбили, рубу ловили сетью, ушицу варили». Настоятель Антоний вернулся буркалами к боярину: «Оборонить, за этим и пришли, ладьи не попортите, монастырю надобны. Как скажите, ваше высокопреподобие, накормите людей, и место бы, где переночевать. Много вас, ну да, в тесноте не в обиде». Событие 28. Лихо вы их, великий князь литовский с завистью смотрел, как стрельцы Андрея Юрьевича раздевают рыцарей. Нет, портки и прочие вшивые и вонючие тряпки не брали, а вот плащи и оружие с бронями сносили в различные кучки. Особо прикольно смотрелась куча с ведрами, шлемами крестоносцев. Эх, жаль, Василию Васильевичу Верещагину такую не покажешь. Он бы кроме своей горы из черепов и гору из ведер с крестами нарисовал. Эпично. Что ты, братья, дальше делать собираешься? Картинно так, как Ленин на броневике, вытянув руку по направлению к крепости, пробасил Гедимин. Я, братья, жду, что ты скажешь. Ткнул рукой в ту же сторону Андрей Юрьевич. Это твоя земля и твоя война. Мне тут ничего не нужно. А нет, заметив взгляд Гедимина на кучке трофеев, поправился профессор. Мне кроме доспехов ничего не нужно. Ну, разве рыцарских коней на племя? Штурмовать нужно замок быстрее, пока не подошло подкрепление. Рука великого князя опустилась чуть ниже. На ворота теперь перстом с жуковиной красной указуя. Рубин, должно быть, большой. Раньше такого перстня на тесте Андрей Юрьевич не видел. Я выбью ворота. Этого будет достаточно. Вот уж гробить народ, штурмуя крепость, князь Владимирский точно не собирался. А греческий огонь, загорится чего полезное внутри. Может, хватит выбитых ворот, если сюда идет армия, то боеприпасы нужно поберечь. Они лимитированы, и за добавкой не пошлешь. В оба конца больше 1500 километров. Это к Новому году стоит ждать обоза из Владимира. Там он почти все выгреб, оставил только пару орудий с бомбами туров и Дубровицу взять. Делай. Я посмотреть на это желаю. Руку теперь Гедимин на его лагерь перевел. Навозы, прикрытые брезентом. Там твои громобой. Отдай команду, братья, мы быстро ворота вышибем. Пусть твои пешцы к штурму готовятся. Годно, братья. Гедимин услал одного из сыновей к войску, а сам с места не тронулся. Смотрел на обоз, надеясь главную тайну вселенной открыть. Не знал, что это просто 42. Пришлось отдать команду начинать распаковывать две большие баллисты и одно деревянное орудие. Справились пушкари быстро. Андрей Юрьевич смотрел на их выверенные движения, и вдруг странный вопрос у него в голове зародился. Почему первые русские орудия, которые через 50 лет появятся при Дмитрии Донском во время его похода на Волжскую Булгарию, назовут тюфиками? Примечание автора. Первые пушки назывались на Руси тюфиками, от тюркского тюфник, ружье. Установили ребятишки Даньки на деревянный тюфяк на лафет, прицелились, наводя ствол на ворота замка. Так-то ворот двое, но те северные, это калитка скорее, через нее штурмовать глупо. А тут широченные створки из дуба, оббитого полосами железа. Проделан такой проход в башне Привратной. Сначала подворотня, как в Ленинграде городе, а потом эти ворота. Решетки, что опустится и отсечет атакующих, нет. Либо в самом деле еще замок не достроен, либо такой аксессуар позже появится. При современном качестве металлургии изготовить такую мощную решетку ну очень непростая и очень-очень дорогая задача. Сначала Андрей Юрьевич приказал Даньке швырнуть через стену один горшок с греческим огнем. Пусть псы-рыцари забегают, тушением занимаясь за воротами, а в это время тюфяк бабахнет. Ядро цельнометаллическое должно проломить доски, а второй выстрел будет бомбой. Готов, братья? Пока пушкари возились, Хоть и недолго, за их спинами организовалась толпа гедиминовых пехотинцев с мечами и саблями, одеты кто во что гораст, но все же многие в нормальных кольчугах и остроконечные шеломы на головах, на четверочку с минусом войска по внешнему виду. «Данька, давай!» – заскрипели канаты, натягивая дуги больших баллист. Данька сам вложил в кожанку первый горшок, поднес к фитилю тлеющий труд, дождался, когда княжий шнур вспыхнет, и отскочил. Пли, вжих, горшок полетел к воротам, перелетел через стену и исчез, а через полминуты примерно из-за башни показались клубы черного дыма и послышались даже отсюда с 200 шагов слышные крики. На стену выскочили несколько арбалетчиков, наказать оборзевших унтерменьшей, но слаженный залп 200 стрельцов мгновенно превратил их в ежиков тут же исчезнувших. Криков добавилось, но больше желающих стать ежом или дикобразом не нашлось. «Давай!» Андрей Юрьевич чуть отошел от орудия и открыл рот. Бабах! Треск дерева потонул в грохоте взрыва. Профессор достал подзорную трубу и глянул на ворота. Дыра была так себе, но вот ворота явно покоробило, возможно, одна петля оторвана, а держатся створки на бревне с той стороны. Как-то оно называется, вспомнил. «Завора! Давай второй!» Бабах! И сразу потише, звук расстояния пригасило, но все одно громко, бабах, и там все в дыму. Андрей Юрьевич снова поднес трубу к глазу, неудобную трубу Галилея изобрел, приходится подносить окуляр прямо к зрачку, нужно переделать на тот, что Кеплер придумал с тремя линзами. Дым рассеялся и стало видно, что ворота снесло взрывом, и даже утащило внутри замка, проход из подворот неотчетливо виден. «Братья, я снес ворота, проход свободный, отправляй воев, пока они там в себя не пришли. Вперед!» – заорал Гедемин и сам бросился с мечом впереди своих пешцев. Событие 29. Емеля думал, что ему несколько дней придется по вражеской территории вдоль Немана пробираться, каждого куста опасаясь, пока он не встретит ладьи, что послали в Юрбарк или Юрбарк-Тевтоны. Однако, все случилось по-другому, не прошли они по лесу и 20 верст, как впереди на берегу показалось большое селище. Десятник вылез на опушку редкого соснового леса и, выглядывая из-за толстой шершавой сосны, навел подзорную трубу на селище, и тут же убрал ее, для начала проверив то, что увидел, просто глазами. Точно, не показалось. На причале небольшом в центре поселения стояла большая ладья, а рядом вдоль берега еще 4. Этим просто места у небольшого причала не нашлось. Даже местные несколько небольших рыбачьих лодок к берегу отогнали, чтобы эта ладья влезла. 8 весел с каждой стороны, передавая через 5 минут Федору трубу, сообщил ему Емеля и затылок пошкребал. «Угу, богато!» Просипел Федор, словно за 500 шагов его там могли услышать у реки. «Это по 16 гребцов на одну, а их 5, да там еще вои должны быть, их не меньше сотни. Больше, глянь на ту, что с парусом зеленым», передал назад трубу разведчик. «А во, да там их 20 поди». Емеля внимательно теперь осмотрел остальные суденышки, на 2 только, остальные с мешками. Князь говорил, что им припасы должны доставить, а в тех 2 ладьях, получается, и сидят богемцы. Богато. Ну, ничего, они нас с воды не достанут. Подождем, пока они дальше поплывут. Ждать пришлось недолго, на ладьях приняли, видимо, какой-то груз, по очереди подходя к причалу. Не все, 3 из 5. Заняло это примерно с час, а потом затрубил рог на той самой ладье, что со свернутым зеленым парусом, и весла вспенили серую воду Немана. Паруса не ставили, ветер почти встречный. Так что, шли лодки только на веслах, и диверсанты с разведчиками легко по той самой лесной тропе вдоль реки обогнали ползущие по реке кораблики. Там обрыв, помнишь, на берегу, на бегу дернул за рукав Федора Емеля. Сам еще тогда подумал, отличное место, как на ладони будут, там сажен 30 до середины реки, отличное расстояние. Обрыв этот показался через полчаса где-то, и еще столько же потребовалось, чтобы ладьи с тевтонами и богемцами оказались напротив него. «Бьем все по одной», еще когда ждали вражин, предупредил всех стрельцов десятник, по первой, потом по следующей, когда всех там выбьем. Первой шла та самая ладья с зеленым парусом, в которой плотно, как грибы белые в лукошке, сидели, наверное, те самые арбалетчики из богемии. Но сейчас оружие у них в руках не видно было, да и вообще оружия не видно. Это такие мирные купцы, а нет, это гости на свадьбу поспешают. По воде, ну, кто их богемцев знает, может, любит по рекам путешествовать. Интересно, а есть в той богемии реки, в Праге, приготовились. Первая ладья как раз оказалась напротив песчаного обрыва. «Бей!» Емеля натянул лук и послал стрелу в гущу этих грибков. «Тут сильно захочешь промахнуться, и то не получится, так плотно они в этот маленький кораблик набились. Могут только тех не достать, кто за мачтой сидит, но таких немного. Специально взяли с собой несколько стрел со свистком, чтобы дополнительной жути ворогам привить». Как смешно Андрей Юрьевич выражается. Среди 25 пущенных стрел поди определи, какая твоя. Но всплесков воды от прошедшей мимо цели стрелы видно не было, а значит, все попали куда нужно. Дальше командовать не надо. Надо стрелять, пытаясь выцелить тех, кому пока повезло, стрелы не досталось. Третий залп, четвертый. На второй ладье только поняли, что там впереди засада и попытались остановить кораблик свой, глубоко погрузив весла в воду. По второй, проорал Емеля и сам начал стрелять по пытающейся развернуться ладье. Те, что были к ним ближе, гребцы весла утопили, а с другого борта принялись грести в другую сторону, пытались круто развернуть вдруг ставшую совсем небезопасной лодку. Во втором корабле богемцев не было, там только гребцы и, видимо, команда ладьи, что с парусом управляется. На нее всего двух залпов хватило. С третьей вот получилось так себе. Она и была второй, набитой арбалетчиками. И даже удалось выяснить, что это именно арбалетчики. Несколько человек успели достать свои громоздкие штуковины и попытались натянуть тетиву. Ну, шалишь, в такой тесноте, да когда вокруг стрелы свистят. Это надо железным человеком быть, чтобы такое проделать. Не было среди богемцев железных. А вот гребцы не сплоховали. У них больше времени было, чтобы успеть развернуть ладью, и они ее развернули. Еще бы чуть и сумели уйти под прикрытие четвертого кораблика, но там тоже именно в это время с задержкой непонятной принялись разворачиваться, и лодки столкнулись, и зацепились веслами. Вообще встали. Вжик. Емеля отправил стрелу в четвертую ладью и потянулся за следующий, а там пустота. Все, все 20 стрел кончились, теперь нужно двигать примерно с версту назад, где они оставили схрон с запасом стрел и продуктами. Стрелы летели все реже, и наконец кончились вообще. Все 5 сотен выпустили. 4 ладьи тевтонов покачиваются на небольшой волне, разворачиваясь к ней бортом, и только 5-я удирает назад. «Будем догонять», — перевел дух у него над ухом Федор. «Не, не успеем, пока мы туда-сюда бегаем, они до деревни доплывут, а может и на другой берег переплывут. У нас есть, чем заняться. Нужно гонца к князю послать, что 4 ладьи захватили, нужны гребцы, чтобы их к лагерю отогнать, а мы пока раненых добьем. И осторожнее, а то там какой хитрец мертвяком прикинется и пырнет кинжалом в пузо, храни вас потом в этом песке, тут и могилы нормальной не выкопать, а сыпаться будет. Все, пошли». Глава 11. Событие 30. Гедимин довольный-придовольный сидел у шатра палатки Андрея Юрьевича и пил из фарфоровой чашки кофе, закусывая печеньками. Делать ему это было не очень удобно. Он вполне может, но не претендовать на медаль «Пурпурное сердце». «Пурпурное сердце» – военная медаль США, вручаемая всем американским военнослужащим, погибшим или получившим ранения в результате действий противника. Умудрился великий князь Литовский напороться на стрелу или болт арбалетный. На его счастье, толстая стрела попала в левое плечо. Там у Гедимина и кольчуга была, и под кольчугой кожаный наплечник был. Пока стрела все это пробивала, силу потеряла, и только наконечник сумел в великокняжеское тело впиться. Этот воин его смело вырвал из плеча и побежал дальше псов-рыцарей геноцидить. Как потом посчитали, сегодня защитников недостроенного замка оказалось 37 человек. Вчера еще под 8 десятков было. Но сначала вылазка смелая псов-рыцарей, которая закончилась их полным истреблением. Минус 22 человека. Потом десяток товарищей вылезло на стену и надвратную башню из арбалетов пострелять в артиллеристов русского королевства. 2 сотни стрельцов из них сделали ежиков. Еще минус 10. Очень удачно артиллеристы Данькина и по двери отстрелялись. Первое ядро пробило двери и угробило 2 рыцарей спешенных, которые командовали там, заставляя своих подчиненных греческий огонь гасить. А последовавшая за ядром бомба не только снесла ворота, но и разорвала на куски 5 кнехтов, что попытались телегу подогнать к воротам, чтобы их забаррикадировать. Еще 7 в минус. Итого, без малого 40. Гедимин, когда ворвался в Юрбарк во главе нескольких сотен спешенных дружинников, то непонятно вообще зачем в сечу полез. Ну, постоял бы в сторонке, покомандовал. Нет, он, храбрец, в самую гущу полез. Ну, болты словил. И при этом не только не клянет себя, Молчиво дурак полез, все одно читать не умею. Анекдот такой есть про медведя и лошадь. Нетушки, он доволен, как кот, получивший вместо веником по мордочке миску сметаны. Еще бы, самый настоящий князь первым ворвался во вражеский замок, захватил его и рану геройскую получил. Ахилл современности. А лихо у тебя, братья, получается. Отхлебнув очередной глоток, Гедимин поставил кружку хрупкую на переносной раскладной столик и улыбу с бородатой физиономией стер. Продашь мне эту трубу? Чего и следовало ожидать. Не все так просто. Ствол выдерживает 3 выстрела. Начал перечислять трудности профессор Виноградов. Впрочем, сам понимал, что пустое это занятие. Так наделаем, махнул раненой рукой великий князь и забухтил. Ну, герой же и князь, ему стонать невместно. Не сможете. Нужно делать токарный станок, нужны резцы. Так ты мне будешь их делать. Обрадовался, что нашел выход, Гедимин. Хм, а мне это зачем? Делано развел руками профессор Виноградов. Не отделаться от родича, так хоть цену набить. Так мы, родичи, воюем удвох, вместе. Привел неотразимый аргумент Гедимин. Да, так и есть, удвох. Одному шишки, а второму победы. А ежели поссоримся, и ты меня, братья, моими же пушками, пушкой называется, а чего нам ссориться, ты там на юге под себя земли подбирай, орду бей, а я тут на севере с тевтонским и ливонским орденами разберусь, стратег, блин, орду бей, а узбек будет только разные щеки подставлять, еще огненное зелье нужно, еще металлургия другая. Просто кузнецы не смогут делать. Даже не представляешь, братья, сколько всего нужно сделать. Гедимин отхлебнул последний глоток из чашки и посмотрел ее на просвет. Ну, не стекло, а костяной фарфор, но солнце видно. Чудная вещь, китайская, все равно узнает. Скоро придется начинать продавать. Иначе зачем столько труда вложил в освоение, зачем собирал ингредиенты по всей Европе. Сам делаю, вычитал в рамейских книгах. Как можно фарфор лучше китайского делать? Знатный ты книжник, зятек. Так что по пушкам. Продашь, сам и зельем обеспечивая ядрами этими. Ядра ведь называются. Гедимин встал и подошел вплотную к Андрею Юрьевичу. Это очень дорого. С рыцарей денег выбью. Ты, ведь, братья, у отца моего Гродно с Белостоком забрал, воспользовавшись тем, что на нас поганые лезли. Не на помощь пришел, а землю отчую захватил. Тоже встал со стула Андрей Юрьевич и глянул, пусть и не свысока, но вровень, глаза в глаза, на Гедимина. Гродно, насупился великий князь, а вы купи 10 пушек этих и по сотне зарядов к ним, и 10 тысяч гривен. 10 пушек могут стрельнуть только 30 раз, все вместе. Зачем 1000 зарядов? Чтобы мне сделать 1000 зарядов, нужно 10 тысяч гривен потратить. Нет, 10 пушек, к каждой 3 ствола, это 30 стволов. По 3 заряда на ствол, это 90 ядер, и 5000 гривен, 7000, и 15 пушек, бородка у Гедимина козлиная, на не сильно старого еврея князь похож, не на ортодокса с пейсами и в тюбетейке, а на директора районного магазина в СССР, 10 пушек и 6000, а чего классный торг получается, 15 пушек и 6500, упирался как 3 еврея одновременно великий князь Гедимин. Андрей Юрьевич рукой махнул. Гродно ему нафиг не нужно, ну, разве потом, когда Мазовию заберет, чтобы округлить владение, там нет ничего ценного кроме леса и торфа, договорились, по рукам, братья, за это нужно выпить, тащи сюда свой абсент, кто бы сомневался, не за своим медом послал, а к абсенту решил присоседиться. Событие 31. Десятник Гриднее Иван Болотов и десятники Стрельцов Кузьма и Алексей крались за Мазаем и тем детком в лаптях, что выделялся среди прочих большой татарской саблей в зазубринах, по невидимой почти под ногами узкой звериной тропке, иногда и вовсе пропадающей среди подлеска. Деда звали Кирдяпа, что по-мерски значит «главный, повелитель». Чем он уж там повелевал, Иван Болотов не знал, но дед был злой и даже дотронуться до своей сабли огромной не давал. Не иначе какому богатуру из орды раньше принадлежала, а у маленького щуплого Кирдяпы в руках смотрелось не грозно, а смешно скорее. Все дальше нельзя. Вон за тем кустом опушка. Остановился дедок и ткнул рукой в сторону еле видимых кустов. Вообще, ночь сейчас, но луна полная, небо ясное, чуть все же видно, что вокруг понатыкано. Вот и решили они на разведку сходить. Утром бой предстоит с ушкуйниками. Хотелось бы стрельцам посмотреть, как их можно перебить издали, под их мечи и топоры не подставляясь. С ними Иван увязался. Как ни крути, а он все же старший в их отряде, и потом боярин, а главное, князь Андрей Юрьевич с него спросит. Ну, если что не так пойдет, или наоборот наградит, если свой год они тут с пользой для себя и Андрея Юрьевича проведут, а чем не польза задружиться со старшиной Мельской. Кузьма с Алексеем вслед за Кирдипой, пригибаясь, цепочкой прошли к кустам указанным и затаились там. Болотов не пошел. При его росте и весе бесшумно ступать на валяющиеся под ногами ветки было сложно. 6 пудов веса без брони, а с броней так за 7 слишком. Вернулись стрельцы через четверть часа. Болотов уже замерзать начал, неподвижно сидя у ствола огромной сосны. Рядом сидел, закрыв глаза, Мазай. Может и спал, а чего, завтра в бой, уставшим и не выспавшимся биться хуже, чем отдохнувшим и выспавшимся. Мазай сразу поднялся, едва шаги приблизились, и махнул рукой, увлекая разведчиков за собою. Они отошли на пару верст и почти уже подходили к монастырю, когда старшина Мирич остановился и, обернувшись к Кузьме, спросил: «Что скажешь, вой?» «Сажен 20, нормально. Плохо, что несколько человек в ладьях спят, и что делать думаете?» Продолжал допытываться Мазай. «Да, ничего, сами выйдут, уплыть не смогут, большая часть все же на берегу, так и уплывут даже, все одно перебьем, река не широкая, стрела добьет легко. Ну, с Богом тогда, дальше вас Кирдяпа поведет, а я пойду охотников собирать, светать скоро уж будет». Назад стрельцов и гридни вел все тот же старик с саблей. Одна рука Кирдяпы все время находилась на рукояти, словно Мирец опасался за ее сохранность. Эти русичи только и думают о том, как бы ограбить местных охотников. Иван Болотов шел первым из этих грабителей, русов, и время от времени натыкался на Кирдяпу. Тот останавливался резко и начинал водить головой, прислушиваясь. Тишины в лесу не было, вроде раннее утро, а уже птицы кричат, чирикают, свистят на все лады. Гомон не гомон, но звуков хватает. «Идем». После каждой такой остановки Мирец, как ни в чем не бывало, продолжал двигаться к стоянке новгородцев, не объясняя, чего это он там вслушивался в птичьи трели. Любитель может, утром провожатый не поменялся, с тем Кирдипой отправились к стоянке новгородцев. Пришли гораздо быстрее, чем ночью. Ну, это понятно, там выбирать приходилось, куда ногу ставить, а тут идешь и идешь, если мелкие остановки старика не считать. Там, проводник, пригибаясь, подошел к кустам, и тут из-за деревьев и кустов стали появляться местные охотники. Всего 15 человек вместе с Мазаем набралось. Да, а луки рядом не лежали с теми, которые принесли стрельцы, не палка простая, но далеко им до Владимирских. Сразу видно, и тетива из конского волоса крученого, а не из шелка, а в лесу сыро. Дождя не было, но туман и роса. Осень на дворе. Как бы ни подвели луки у местных в самый неподходящий момент, Иван вслед за дедом подполз к кустам, и лагерь у шкуйников как на ладони оказался. 3 большие ладьи наполовину вытащены на берег, возле каждой по 3 костра горит, и там мужички в рубахах длинных в медных котелках варят ушицу. Что именно ухо, не спутаешь. Ветер с реки, и запах рыбы вареной отлично чувствуется. Травки еще какие-то, черемша, еще что-то. Остальных новгородцев не видно, только те, что у костров. Хотя нет, вон, у 3-й дальней ладьи, 2, плохо различимых еще в редком тумане, поднимающемся от воды, мужа о чем-то ведут разговор. Разговор, видимо, непростой. Руками оба машут, и даже до сюда обрывки слов долетают. Спорит. Иван ухмыльнулся. Зря спорит. Должно быть, решают, как сподручнее монастырь Воскресенский ограбить. Зря. Уже никого не ограбит. Десятник обернулся в сторону Кузьмы, что вместе с Мазаем пошел обходить эти кусты. Решили после осмотра, что русичи встанут с обеих сторон от лагеря и будут не только стрелять в новгородцев, но и контролировать, чтобы ни один не ушел. Не хватало тут еще мстителя какого, шатуна заполучить. А мирича или мирине, как их правильно называть, останутся здесь в центре среди кустов. Гридни будут их охранять. И если уж куйники бросятся с мечами и топорами своими сюда к кустам, то вступит с ними в бой. Ждать пришлось долго. Сначала пробудились те разбойники, что ночевали на земле под шкурами, потом стали выползать из лодок по одному. Слышалась перебранка, но и смех с задорными криками. Потом 2 чего-то сцепились у костра, и целая куча народу принялась их разнимать. Наконец, умывшись в реке, народ разбойный потянулся к кострам, на ходу доставая ложки деревянные из-за голенища сапога, ели прямо из котелков, весело переговариваясь. «Бей!» – заорал на весь лес Мазай. Событие 32. Епископ Кашице Марик Фаргач, чтобы второй раз не пересекать Альпы, где он чуть не погиб, пробираясь в Авиньон, а один из проводников с двумя осликами канули в пропасть, решил обогнуть горы с запада. Там тоже не равнина, но все же снежных вершин с обвалами и мостиками, на которых голова кружится, не будет. Теперь из Авиньона его путь лежал на север в Лион, далее Нанси и Мец. Еще далее следовал поворот на восток и города Саарбрюкен и Мангейм. Как не торопился епископ попасть в Прагу, но только до Меца у него ушел на дорогу целый месяц. А тут и осень с дождями началась, и путешествие, и без того не больно приятное, превратилось в настоящую пытку. На муле, которого ему выдали на конюшне в Авиньоне, ехать под проливным холодным дождем уже само по себе испытание, так еще сопровождающий его монах вечно сворачивал во все придорожные кабаки и пропускал там по кружке вина, а пару раз напился до свинячьего визга и во второй раз подрался с каким-то купцом. Хорошо, что их разняли, но путешествие из-за этого приостановилось на день, потому что купец успел сломать стула голову монаха. Звали его отец Гюстав, и меньше всего он походил на слугу господа и больше всего на разбойника, рясу на себя натянувшего. На следующий день после драки монах болел, а когда появился на следующий день в едальне кабака, то на него было страшно смотреть. Все лицо отца Гюстава опухло и было красно-синим. Губы потрескались или порвались и были в коростах крови. Словно мертвец восстал из могилы. Он и говорил как мертвец. Ну, епископ Марик Фаргач предположил, что если оживит мертвеца какая ведьма, то говорить он будет именно так, мычит скорее и понять, чего там пухлыми черными губами он выдавить из себя пытается не сильно понятно. На третий только день, когда они уже въезжали в Мец, отец Гюстав чуть ожил. Ну, это только внутренне, а вот внешне стал выглядеть еще хуже. Синяк во все лицо стал из красно-синего желто-синим, и теперь мертвеца монах напоминал еще больше. Губы же из синих стали черными, и трещины с разрывами отчетливее проявились. Правда, были и положительные моменты в таком виде отца Гюстава. Его перестали пускать в кабаки и прочие питейные заведения. Народ начинал орать, женщины визжать, а в ходячего мертвеца летели кружки и миски. Хорошо, если деревянные и мимо, но бывало и глиняные и с завидной меткостью. После таких попаданий доминиканец на несколько часов успокаивался, и они ехали прямо, проезжая мимо злачных мест.